Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня, 27 декабря 2019 года, издательство «Белые альвы» исполняется 25 лет. Позвольте представиться. Фионова Людмила Кузьминична, доктор физико-математических наук, сопредседатель Комитета независимых экспертов, Комитет 100. Виктор Викторович Брунов, по профессии биогеограф, выпуска 1971 года. Дмитрий Ефремов. Я приехал из Дубны, 20 лет работал учителем рисования и черчения, ну и в какой-то момент стал автором. Меня звать Руслан, в народе Руссворожич. Ломакин Андрей Юрьевич, философ-практик. Меня зовут Сергей Иванов, я мастер узорного письма, художник и исследователь ведической традиции древней. Андрей Кадыкчанский. Вадим Мосин. Русский писатель. Меня зовут Валентина Рокогон. Новомлинцев Владимир. Меня зовут Карельский Владимир Германович. Николай Субботин, президент Ассоциации протоистории. Я когда-то занимался, был в экспедиции по поиску НЛО. И рассказал все, написал в газету «Версия». И когда я увидел, что из этой моей статьи получилось, я пришел в такой дикий ужас, что решил, думаю, дай-ка я сам лучше напишу. Я стал писать рассказы и дарить друзьям. Но вот судьба свела меня со Светланой Николаевной. И она просто предложила все эти рассказы собрать и издать книжку. С издательством «Белые альвы» меня связывают даже, можно сказать, такое пробуждение. То есть у меня были какие-то вопросы относительно строения мира. Я их как-то задавала в никуда, и потом пришла книга, и она была из «Белых альвов». Издательство наше, несколько особенное. Оно все-таки для людей, которые мыслят, они думают о том, что они думают. То есть это довольно узкое направление, оно не для всех. Это не поп-литература. Это книги для просвещенных людей. Издательство «Белые альвы» — это тоже такой некий такой светоч, некое хранилище, даже не самих книг, которые она издала, хранительница этого вот такого пространства, куда мы все втекаем и обогащаемся. С Светланой Николаевной мы познакомились в 2009 году, и в тот момент у нас зародился проект создать книгу на тему рун. Я ей поделился. Где-то в 2011 году я издал книгу «Виды русов и аллатыри руны». Светлана Николаевна, главный редактор, генеральный директор, она под крылом издательства собрала людей, единомышленников, которые связаны друг с другом именно общей идеей, общей целью. Это познание мира, познание себя, поиск ответов на главные вопросы. С «Белыми альвами» нас связывает давнишняя дружба. Если 15 лет, это можно назвать давнишней дружбой. Мы со Светланой Николаевной получилось так, что ездили и в командировки в разные, тоже встречались с авторами. И многие авторы получили общение от меня, и я с ними общался. И поэтому возникали очень многие интересные коллаборации, как модно сейчас сказать. Множество людей от всей души, от чистого сердца поздравили издательство и непосредственно директора Светлану Николаевну Удалову с этим замечательным юбилеем. Для нее книгоиздание – это же не ремесло. По большому счету, это даже не образ жизни, это сама жизнь. Я очень много общался с ней в такой неформальной обстановке. Не как с издателем, а просто как с человеком. И я понимаю, что ей уже, для нее, уже больше ничего в этой жизни как бы нету. Есть эта стезя, есть тропа, по которой она идет и помогает людям встать на эту тропу другим. То есть, фигурально она ведет за собой. Естественно, каждый из нас идет своей тропой, каждый из нас имеет свой свет впереди этой темноты, мрака, туннеля. Вот. Но она позволяет и она помогает этот свет увидеть. И необычно и то, что вот имя ее Светлана Николаевна, это тоже часть вот этого интересного, вот этого необычного явления. Вот. И даже мое знакомство, первое знакомство с ней, оно было тоже очень необычным. Не я на нее вышел, а она на меня. Она где-то увидела, где-то нашла, взяла в руки мою книгу, не очень удачную. Вот. И нашла мой телефон, позвонила, пригласила. И устроила мне как бы... Она раскрыла для меня все неудачи этой книги, все недостатки этой книги, но в то же время она мобилизовала меня на работу. И вот, наверное, одно из качеств этого человека – то, что она умеет мобилизовывать, она умеет открывать в тебе самого себя. Я давно-давно знаю Светлану Николаевну, но сегодня я буду говорить абсолютно такие принципиальные вещи, потому что сегодня у этого издательства четверть века юбилей. Я сказала бы коротко и ясно. «Белые альвы» – это идеологический отдел экологического движения России. Есть много книг, которые издала Светлана Николаевна, талантливых авторов. В этих книгах очень много подсказок для развития и научного развития, и интеллектуального развития, и духовного развития. Вот. Каждый может в этих книгах почерпнуть для себя подсказки. Вот. Подсказки, которые, в общем-то, могут его вывести на быстрые, скажем так, темпы по развитию в своей личной, индивидуальной, скажем так, эволюции. Тысячу лет назад нам перерезали нить, которая связывает человека с землей. У нас убрали вот это понятие матери земли. И вот Светлана Николаевна своим неустанным трудом снова обращает человека к древним корням. Я хотел, во-первых, «Белые альвы» поздравить с 25-летним юбилеем. Это возраст зрелости. Во-вторых, хотел поблагодарить Светлану Николаевну Долову, главного редактора издательства, за то, что она нас всех собирает. Собирает ради того, чтобы мы друг друга увидели еще раз, обменялись новыми знаниями, чтобы почерпнули силы и чтобы сумели передать друг другу то, что мы накопили за какой-то промежуток времени. Ну, Светлане Николаевне я хочу пожелать от всей души долголетия, здоровья, энергии и терпения. Не сбиться с пути, идти так, как она идет все эти 25 лет, светить людям так же, как она это делает. Побольше настоящих авторов. Она очень талантливый, терпеливый человек, поэтому я от всей души желаю ей сил и терпения. И, конечно же, долго-долго радовать нас своей работой, своей опекой, своей заботой о нас, об авторах. Потому что мы как члены ее семьи. Мы все как дети ее. Светлана Николаевна создает вот такую, знаете, рекультивацию почвы, если можно так сказать, на которой вырастить можно жизнь, которая даст нам жизнь. Поэтому у нас совершенно органическая связь экологического зеленого движения с издательством «Белые альвы». Издательство «Белые альвы», ну, конечно же, полета. Она человек, дающий свет, дающий тепло, чтоб ей возвращалось это многократно. Ну, прежде всего, развитие. Развитие, держать планку и повышать ее. Чтобы этот полет и у белых альвов, и у белых лебедей не прекращался. И чтобы божьи птицы несли правду, силу, нежность. Мне хотелось бы пожелать этому издательству долгих лет жизни. Я хочу отметить, что это одно из немногих русских издательств, которое поддерживает традиции славянской культуры и способствует возрождению национального самосознания. Я хотел бы пожелать этому издательству дальше, как говорится, развиваться и получать определенную поддержку от государства, потому что то, что они делают, это, в общем-то, это не частный вопрос, это достаточно серьезное дело. Сегодня серебряный юбилей у издательства «Белые альвы». Представляете, 25 лет. Это на самом деле грандиозный срок. Поэтому, конечно, хотелось бы в этот серебряный юбилей передать издательству не просто там пожелания, там, ну, как это обычно делают, а чтобы этот юбилей повторялся раз из раза. И вот тот свет и те белые крылья, которые издательство несет для своих авторов, и позволяет людям расширять границы своего непознанного, оно продолжалось, расширялось и действительно несло тот свет, который людям позволяет заглянуть за тот горизонт, который многим кажется недосягаемым. Светлана Николаевна Удалова, директор издательства «Белые альвы». Собственно говоря, виновник нашего сегодняшнего торжества и почему мы сегодня здесь все собрались. Здравия вам, Светлана Николаевна. Славянскому радио тоже, и всем ее слушателям тоже здравия. Очень рада, что вы здесь у нас. Сегодня собрались здесь настоящие истинные друзья, и ваши, это и да. Издательство «Белые альвы», и прозвучало в ваш адрес много добрых слов, и в том числе ваши авторы отмечали о том, что вы их находили, не они выходят на издателя, а находите вы их, что вы собираете, и как вот как какая-то вот путеводная звезда выводите их вот на свет к людям. Как вам это удается? Вы знаете, вот я когда, как появляются авторы, я много езжу, и бываю на конференциях интересных, таких уникальных, и по славянской тематике, и по научной конференции. И когда я слышу, я все-таки вышла из науки сама. Я научной занималась деятельностью. Выступает человек, ученый или еще там кто-то. Я говорю, это мой автор. Ну, потому что вот системный подход, понимаете? Потом мне важна еще его позиция, чисто нравственная позиция, его отношение к родине. Вот, понимаете, для меня это ваш патриот, он не патриот. Соратник он нам или не соратник? У нас, вы заметили сегодня, все подобрались люди, они все соратники. Это очень важно, потому что у нас одна команда. У нас авторы, я их знакомлю между собой. У нас нет такого. Один другого не знает или книжки. Они читают друг друга книжки. Они взаимодействуют, они дружат, они советуются, они обмениваются информацией. Иногда некоторые авторы приводят уже своих, рекомендуют кого-то этих авторов. А некоторые, ну, просто у нас уже есть какой-то определенные требования и определенный уровень книг. И к нам случайный человек не придет просто. Он не принесет эту книгу, потому что ну, просто мы ее не возьмем. Ко мне обращались ведь многие люди с очень уже известными именами, опубликованные у них там по 20 книжек. И представьте, я им отказала. Не потому, что они плохие или какие-то, но мне интересно вот зажигать, как мы говорим, мы зажигаем звезды, вот этих людей показывать, что есть уникальные люди. И очень многие, они не из Москвы, они из других регионов. У нас, если посмотреть страну, там, я не знаю, и это и Сибирь, это Урал, это Белоруссия, Украина, и Петербург, и Краснодар, и Самара. То есть это, ну, я не знаю, колоссальный диапазон. И для меня все эти авторы одинаковы, и мало того, что они... Я у них учусь еще параллельно. То есть я от них получаю знания. И это у меня способ все время совершенствоваться. Светлана Николаевна, Народное славянское радио тоже относит себя к вашим добрым соратникам. И мы дружим, связывают нас добрые дружеские отношения. И то, что многие ваши авторы приходят к нам на эфиры. И за это мы вам благодарим. Я вас тоже благодарю. Всех очень люблю. Все вашу команду, она замечательна, лучезарная, я бы так сказала. Потому что, когда приходят близкие по духу люди, это как одна семья. Это, знаете, это вдохновляет. Много. Да. Это в нашем сила в этом. И мы поздравляем вас с этим юбилеем. Для человека, для человеческой жизни это, возможно, еще юный, да, возраст, только 25 лет. Для издательства это огромный труд. И огромная сила преодоления разных препятствий, которые за это время испытаний были. Было очень много. Я уже не говорю, сейчас такой день не хочу вспоминать. Но, вы знаете, и помогает то, что всегда есть те, кто нас поддерживает, кто нам помогает. Это было и в тяжелых ситуациях, в юридических, когда у нас и юристы нам бесплатно оказывали услуги, и до сих пор мы дружим. И у нас такое братство уже образовалось. Да, и ведь не уйти в коммерцию, это же очень большой соблазн. Ну, знаете, каждый выбирает цель жизни сам, потому что если ты осознаешь свою миссию, понимаешь, что ты делаешь это не для себя, а для всех, вы знаете, это дает больше сил, нежели ты заработал какие-то большие деньги, что с этим деньгами, ну, купил-то что-то, приобрел. А это дает возможность еще что-то издавать и находить таких вот необыкновенных людей и давать им возможность тоже реализоваться. Это, ну, не знаю, большое счастье. Вот я... Каждая выходит новая книжка, она как будто вот первая. Вот совершенно я не различаю. Одни какие-то, они там говорят, вы кого-то там этого автора любите или больше. Нет, для меня все авторы, ну, они прям как вот родные дети, понимаете? И книжки родные дети. Светлана Николаевна, благодарим вас за ваш труд. Добрых, долгих, счастливых, творческих лет жизни, доброго здравия, чтобы ваш свет и ваше вот имя Светлана вели по пути замечательных, добрых, светлых авторов. Да, и тоже я приглашаю всех, кто слушает Славянское радио, у кого есть интересные какие-то идеи, книги. Пожалуйста, приходите к нам, мы всегда вас встретимся с вами, поговорим. Я готова вас тоже сделать из вас звезд. Сегодня очень много добрых, теплых слов мы услышали об издательстве «Белой Альвы» и о ее бессменном директоре Светлане Николаевне Удаловой. Хотелось бы и от Народного славянского радио пожелать долгие лета, света, силы для того, чтобы идти по этому пути и нести свет новых авторов, новых произведений людям в сердца, в жизнь, во благо родов наших. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Добра и света вам! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!